Глава 6. 2. «Чего посмотрим?» — спросил Барамир. «Да не обращай внимания!» — махнул рукой епископ. «Вечно этот раб Божий какие-то словечки вставляет. И где берет-то, где нахватался?» «Не придирайтесь. Пойдемте прибывшего смотреть». И трое друзей вышли. А четвертый, так и не проронивший за все время ни слова, остался. Посидел минутку, сгрыз пряник, запил ядреным квасом, уменьшился до размеров мышки и спрятался за веник. Константин за недалекую дорогу от сарая до дома старосты 3 раза отдыхал и 10 раз падал. Тело будто чужое. Ноги заплетались, несильный ветерок сдувал на обочину, перешагнуть валяющуюся ветку уже половина подвига. В широком дворе явно чересчур зажиточного пейзана непреодолимой преградой стала лестница в 4 ступеньки, ведущая на крыльцо. Трое бородачей, видно, хотели помочь, а то и понести несчастного. Но рыцарская честь не позволила по лбу принять помощь грязных пейзан. Хотя не таких уж и грязных. Почище большинства ноблесов будут. С удивлением и внезапной досадой отметил про себя барон. Но тут же поправился. Телесно они, может, и чище, но ведь главная чистота духовная, внутренняя. И тут с рыцарем-крестоносцем, воином Господним, не им тягаться. Даже и сравнивать смешно. За такое сравнение и по лбу можно. Даже нужно. Но не себе же. Эх, найти бы местного барона, да преломить копье. Только вот незадача. Копья нет. Доспехов нет. Коня нет. Правильной координации движений и то и нет. Вот и стоял Константин, переминался с ноги на ногу. Цеплялся за перильца и даже на первую ступеньку залезть не мог. От ярости и гнева на самого себя по лбу начало трясти. Крупную бившую тело барона дрожь любой не знавший бесстрашного рыцаря легко мог принять за проявление панического ужаса. Но по лбу очень настойчивый рыцарь, привыкший превозмогать. И когда на крыльцо вышли трое приведших его мужичков, а за ними еще 3 незнакомцев, Константин на карачках уже долез до 3-й ступени. Белая полосочка почти полностью опустела, в голове рыцаря шумело, перед глазами все плыло. Но он не был намерен останавливаться на достигнутом. «Вот перелезу 4-ю ступень, там уже и умру», — пообещал себе барон. «Не раньше». «О, когда ты говорил, что волосат он изрядно, я по-другому это представлял», — прогудело сверху. Константин поднял голову. Тот самый седобородый, который, как догадался умный рыцарь, командует местными пейзанами. Второй явно человек благородный. Сразу понятно по одежде, выражению лица и горделивой позе. И самое главное — священник. Черная ряса, на груди огромное распятие. Золотое. Видно, тот самый епископ. Пригляделся к распятию. Застонал. Еретический епископ. Отступнический. Греческий. Из тех, что папу не чтят, на картинке молятся и убивать во славу Христову не велят. Ну что за невезение? Над головой священника сияет огромный желтый нимб, а над нимбом полуметровый столб. Палка с точкой. Ладно, пусть будет хоть еретический. Константину с ним детей не крестить. Может, подскажет, как ближайший костел найти? Но сейчас... Главное — последняя ступень. Не из тех людей, сэр-рыцарь Серебряные Шпоры, что сдаются на полпути. Есть! Есть! Есть! В глазах резко потемнело, рука непроизвольно дернулась и кончиком пальца задела рясу священника. В ушах раздался торжественный гул фанфар, сквозь темноту в глазах побежали буковки, пролетели миллионы искр, соткавшиеся в ненавистно арабскую цифру 2. Слабость ушла мгновенно. В голове прояснилось. И по лбу даже смог встать. Как этот епископ такое сделал? Еретика лечит даже случайным прикосновением. Не может быть. Константин много раз слышал о чудодейственных и целительных свойствах молитв вообще и священников в частности. но увидеть, а тем более ощутить на себе, довелось впервые. Тут до рыцаря дошло. Сам епископ ни при чем. Вернее, он всего лишь проводник его воли. Вера рыцаря, и до того крепкая, словно камень, упрочилась до алмазной твердости. «Аве Мария!» — воскликнул крестоносец. «Славься, Господь! Даже через инакомыслящего даешь поддержку верному воину креста! Аллилуйя!» «О, да это Франк! Крестоносец!» — сказал священник, обернувшись к богато одетому человеку. Заметил троих мнущих шапки селян, доставивших по лбу. Откуда шапки взяли, непонятно. Не было у них шапок. А теперь есть. Стоят, мнут шапки. «Вы можете идти. Господь вам в помощь. Дальше мы тут сами». «А если...» — начал один из них. «Не будет, если...» — твердо ответил епископ. «Этот совсем не такой, как тот позапрошлый. Будет Божья воля, справимся». Селяне пожали плечами, вовсе не в пояс, а так символически поклонились и ушли. «Ну что, рыцарь креста?» — сказал на чисто франкском, лишь с каким-то легким странным акцентом богато одетый человек. «Вижу, похорошело тебе. Пошли в дом». «Ярович, ты что, по-евойному сейчас лопочешь?» Седобородый округлил глаза. «Ты что, вообще все языки, что есть на свете, знаешь?» «Все, Барамир, все. И ты бы знал, если бы не испугался тогда». «Я с детства щекотки боюсь, ты же знаешь». «Ну вот, сам виноват». Константин гордо выпрямился. «Меня зовут сэр Константин Полбу, рыцарь Серебряной Шпоры, барон Шардо и Бельт, воин креста, защитник истинной веры и освободитель гроба Господня. Имеешь ли ты достаточно чести, дабы назвать свое имя?» «Хм, шпоры, да? Это той, которой коней в брюхо тычут? И почему одной?» «Точно серебряные шпоры, а не серебряных шпор?» «Это название ордена такое. Я никогда особо не задумывался». «А зря. Станешь задумываться почаще, этот процесс станет почти безболезненным». «Пошли в дом, — говорю. Сядем за стол, там и побеседуем». И этот странный, говорящий на таком же странном франкском языке человек, шагнул внутрь. За ним ушел Седой. А епископ улыбнулся рыцарю и сказал по-гречески. «Не волнуйся, сильно могучий защитник Христа. Здесь тебе не желают зла. Заходи и поймешь многое». Чтобы разобрать эту фразу, способностей Константина хватило. И он как-то сразу поверил.